Знаете ресторан «Пещера братьев Греве» на Красной Глинке? Не был, но знаю, где он. Видел как-то проездом. Встретимся там сегодня в 21:00. В центре не смогу, придется в этой забегаловке. С виду ресторанчик приличный. Неважно. Аванс принесу туда. 5 кусков, как договаривались. Кусков — это 1000, так ведь? И, само собой, долларов. Он помигал на меня с таким презрением, что мне неудержимо захотелось хлобыснуть его по очкам. Долларов, зелененьких. Проводите меня через типографский выход, откуда зашел. Когда я заглянул к себе в редакцию, Люся сообщила, что мне кто-то звонил. Кто? Себя не назвал. Мужчина, голос такой интеллигентный. Пора мне было подумать и о себе. Достав из кармана рубашки клочок бумаги с телефоном майора милиции Полячкова, я сел за свой рабочий стол и снял трубку. Глава 18. Операция «Магнит». Уже 10 минут, не меньше, как я фланирую по центральной аллее ботанического сада, от ворот до первых лавочек и обратно. Очень жарко. Гуляющего люда почти нет. 2-3 молодые мамы с колясками предпочитают боковые дорожки, где побольше тени. Под старым, распластавшим над поляной корявые руки дубом, устроилась негромкая компания из 3 выпивох. Из них одна женщина. Ну, в общем, какие-то бродяжки. На одной из лавочек читает газету средних лет мужчина в светлой рубашке и голубых джинсов. На голове у него из газеты же сложенный шлем. Странно, что милиция так неаккуратно. Странно, что свидание мне майор Полячков назначил здесь, а не у себя, в горуправлении. Возможно, потому что дом печати от ботанического сада всего в 300 метрах. Для меня это экономия времени. Возможно, у них там какой-нибудь ремонт, и разговаривать без свидетелей негде. Но все равно странно. Не притащит же он сюда протоколы и другие служебные документы. А если захочет что-то перепроверить? Тут даже автомата нет. Впрочем, у них теперь могут быть и сотовые телефоны. «Феликс Михайлович, я обернулся». Плотный русоволосый мужчина неторопливо направлялся ко мне. В руке у него были известия, головной убор из газеты остался на лавочке. Так, значит, он пришел раньше меня, если это, конечно, майор милиции Полячков. Подполковник милиции Сергеенко, улыбаясь одними глазами, представился мужчина в джинсах и сильно тряхнул мою руку. «Майор Полячков на задании, так что прошу любить и жаловать». «Что же вы сразу не понял?» — подхватил он. «Хотел убедиться, что вы за собой никого не привели». «Я?» «Ах, вы имеете в виду хвост?» «Смешно. Кому я нужен?» Он внимательно посмотрел на меня. «Раз обратились к нам, значит, есть основания для беспокойства. Вам, конечно, удивительно, что встреча вам здесь назначена. А все просто». Не хотелось, чтобы Джига и его банда проследили вас у порога УВД. Подполковник взял меня под локоть. «Знаете что, давайте повернем от ворот и побродим здесь по ведомым и неведомым дорожкам. Так и разговаривается лучше, да и не на виду». Мы повернули в боковую аллейку от цветающих акаций. «Не буду тянуть, сразу к делу. А конкретно...» «К вашим неприятностям, Феликс Михайлович. Они, к сожалению, серьезны. Так сказать, чреваты последствиями для вас. Приблизительно представляю. Наверняка очень приблизительно. В чем вы, на ваш взгляд, были принципиально неправы?» Я сорвал на ходу желтеющий стручочек акации, расщепил его зубами и предельно спокойным тоном ответил. Думаю, моя ошибка в том, что я ввел в заблуждение милицию. Надо было сразу же после аварии идти к вам и все выложить о происшествии с машиной Джиги и старушкой. Так? Стыдно, но я спасовал перед этими. Стыдно, не стыдно. Не теми категориями теперь придется оценивать ваши действия, Феликс Михайлович. Квалифицируются же они, уважаемый наш писатель, несколькими статьями Уголовного кодекса России. Причем некоторые из них предусматривают и лишение свободы. Так-то? Неужели? Мне хотелось оставаться спокойным и ироничным. Не получалось. Может, присядем, Феликс Михайлович? Вон под липами чудная скамейка, к тому же она в сторонке, и спинкой к аллее удобно. Мы сели, я закурил. Подполковник отказался, недавно бросил. Да, я забыл назваться. Валерий Николаевич. Очень приятно. Так под какие статьи я угодил? Под разные. Валерий Николаевич немного подумал. Самые легкие — за уклонение от дачи показаний и недонесения. Потяжелей — за дачу заведомо ложных показаний. Тем более, когда речь идет о таком тяжком преступлении, как террористический акт. Что? Я во все глаза смотрел на Сергеенко. Может, шутит? Теракт? Это нечаянно сбитая старушка? Или, может, мое похищение? Он почти весело рассмеялся. Ну что вы! Вся пакость в том, что эти подельники Джиги удирали после того, как обстреляли из автомата подъехавший к магазину на Ульяновской автомобиль. К счастью, убитых нет, два раненых. Погоню вовремя не организовали наши растяпы. Сведения о том, куда они рванули, были противоречивые. И если бы вы в тот же день... Ну, остальное вы знаете. Ничего себе поворотик, пробормотал я. И что потом? Ну, вышли мы на них, вышли. Но получается, что вы как бы их сообщник. Кто знает, о чем вы с Джигой договаривались у него на даче? Соучастие, пособничество в тяжком преступлении. Эта статья, ой, какая нехорошая. Кстати, гражданка, сбитая преступниками, учительница эта старенькая, она сейчас чуть ли не при смерти. Резкое ухудшение. Вы в курсе? Я промолчал. Знать о ней я мог только от Марьяны. Мне сейчас только не хватало еще и ее сюда припутать. «Давайте пройдемся», — предложил я, снова закуривая. Мы подошли к застывшему в полуденной неге озеру и остановились, разглядывая лениво плещущихся возле берега уток. «Кто такой Джига?» — спросил я. «Опасный преступник. Однако прямых улик, которых хватило бы для ареста, пока что у нас нет. Но скоро будут, надеюсь». Ваши показания придутся как ложка к обеду, но придется подождать. Долго? Ведь его торпеды уже охотятся за мной, хотя им, кажется, нужен не столько я, сколько некий Барабаш. Почему же некий? — ласково спросил Валерий Николаевич. Вы же его прекрасно знаете, Феликс Михайлович. И это обо мне знают. Я познакомился с ним всего лишь вчера. «А с прокурором Царевым у вас какие отношения?» Он прямо-таки ошарашил меня этим вопросом. «При чем тут Царев?» «Да никаких. Виделись с ним однажды в компании моих друзей. Никаких больше отношений и не было. И вряд ли они возможны, потому что...» Я оборвал себя. «На кой леший рассказывать ему всю подноготную?» «Почему же они невозможны?» Сергеенко придвинулся ко мне ближе, попытался заглянуть в глаза. Черт с ним, а то подумает, что утаиваю нечто серьезное. Я рассказал об инциденте,